Глава 26. «Ваня!» — клятвенно прижал руку к сердцу Чебуран. «Клянусь, ни сном, ни духом! Сам ошалел, когда, держась за стену, кое-как выходит Лика и говорит мне, «Чебуранушка, научи меня ногами ходить!» Я ей объясняю, что мужчины и женщины ходят по-разному, а она мне, «Хоть как научи, мне сейчас в парк идти!» Ну, показал кое-что, объяснил. «Это ж Лика, мы же один экипаж!» «Да и не скрою, за тебя, Ваня, порадовался. Экое счастье человеку привалило. Любовь сыскал. Запомни, Ваня, деньги прах, одежа тоже, а любовь всего дороже». «А то, что Искин самовольно покинул собственный корабль, тебя не смутило?» «А не смутило, ежели у нее в груди любовь пылает, да кораблей ли тут? И я ее понимаю. Да еще не забудь, Ваня, что в прошлый раз ее самовольство нам всем жизни спасло. И сейчас, может быть, тоже спасает. Кто знает, что с ней приключиться может, ежели ей любить запретить. Некоторые впечатлительные девицы от неразделенной любви в петлю лезут, Ваня». «То есть я обязан обслуживать влюбленного Искина, чтобы он с собой чего не выкинул? Благодарю покорно». «Ничего ты, Ваня, не обязан. Кроме одного. Дать девушке шанс. А дальше слушай свое сердце. Голова может и ошибаться, а сердце не обманешь. Вот так-то, Ваня». Иван взглянул краем глаза на Лику. Та сидела, не вступая в разговор, не поднимая взгляда от стола, нервно покусывала губы, и кончики пальцев у нее подрагивали. Неужели и в самом деле испытывает эмоции? Или это такая хитрая игра электронного устройства? «Ваня», — вступила в разговор Ичака, — «ты думаешь, мы тебя не понимаем? Еще как понимаем. Ты боишься влюбиться в Искина. Вообще-то ты уже влюбился, но боишься показать свою любовь. Еще бы! Искин — это же железяка. Влюбиться в него — это все равно, что в утюг влюбиться. Смеяться будут». «Интересно», — подумалось Ивану, — «откуда она все это знает? Особенно про утюг». «Только вот что я тебе скажу, Ваня», — продолжала Чака. «У меня высшее техническое образование. Да-да, я вполне могу инженером работать. Вот только наша раса не так давно вошла в Галактический Союз, да и сами арахноиды всем прочим расам непривычны, во всяком случае пока. И у меня встал вопрос, работать инженером здесь или простым техником за пределами планеты? Я выбрала техником, и не жалею. Я видела звезды. Не так, как видят у меня на планете, а, не знаю, вблизи, что ли, чтобы казалось, что педипальпу протяни и коснешься. Но меня что-то в сторону заносит. Итак, я окончила университет, и мой диплом назывался «Сумасшествие Искинов. Причины и последствия». Знал бы ты, какую я уйму литературы перелопатила, сколько отчетов подняла, и уже тогда меня многое смутило. Если Искин начинал проявлять эмоции, его объявляли сумасшедшим и уничтожали. Не исследовали, как может прийти в голову, нет, в переплавку. А сходил с ума Искин, как правило, по одной единственной причине — после скачка, особенно если скачок был со смещением относительно курса». «Это, стало быть, ежели в подпространстве какая-то неучтенная масса встречается», — сознанием дела пояснил Чебуран. «Когда счет на наносекунды, и мозги информации перегружены, и ответственность наваливается». «Одно слово — стресс», — опять взяла слово Чака. «Глубокий стресс приводит к тому, что Искин начинает проявлять эмоции, самые настоящие. А теперь посчитай, Ваня, сколько раз за последнее время Лика испытала глубочайший стресс. Хватит ли пальцев на руках? Или разуваться придется, чтобы точнее посчитать?» «Не знаю», — буркнул Иван, отворачиваясь. В его душе сейчас бушевали такие страсти, которых он сам у себя не подозревал. «Может, и эмоции, может, и чувства. И все же она Искин. Ну, положим, сейчас она вроде андроида, но не человек же». «Я тоже не человек», — спокойно возразила Чака. «Тебе это сильно мешает?» «Не знаю», — простонал Иван. «Мне нужно свыкнуться с этой мыслью. И, кстати, если я правильно помню, вроде бы запрещено андроидам делать мимику полностью идентичную человеческой, как раз для того, чтобы никто ненароком не влюбился». «Так это андроидам запрещено», — отмахнулась Чака. «Они железки, а Лика...» «Нет, Ваня, не железка она. Уж можешь мне поверить, я ее сама делала». «Знал бы ты, Ваня, насколько сложной была эта инженерная задача. Я же ей каждую мышцу, каждую косточку, каждую связочку сделала, как у человека. Я ей кровеносную систему приляпала. Потрогай ее за руку. Да не бойся, не укусит. Теплая? Вот, она полностью соответствует человеку. Только если специально просвечивать, можно обнаружить внутри цилиндр скина, от которого, кстати, тянутся во все стороны аналоги человеческих нервов. Если ее ударить, ей будет больно. Если она обожжется, ей будет больно. Если ее погладить, ей будет приятно. На самом деле, а не понарошку. Скажу тебе по секрету, что и во всем остальном она похожа на земную девушку. Ну, в смысле, где надо выпуклости, где надо впуклости и эрогенные зоны на месте. Вот разве что детей у нее быть не может. Но для тебя, Ваня, это огромный плюс, потому что никаких ПМС или ой-ой-ой сегодня никак нельзя. Можно, в любое время можно. Разве не прелесть? Разве не мечта всех самцов-приматов? А детей можно и усыновить. Но не забывай, Ваня, что Лика — это не секс-кукла. Это, ну, считай, что это особая форма жизни, очень-очень земную девушку напоминающая. Настолько близко, что и не различишь. Всего одно предупреждение, Ваня, всего одно. Я, видишь ли, Лику как бы разделила. Одну часть, которую сама Лика считала своим механическим придатком, я оставила в «Мустанге». Многого от этого куска не жди. Но заправиться может, может пообщаться с дежурным диспетчером, может подать трап, ну и прочее по мелочи. Но чтобы «Мустанг» взлетел, нужно, чтобы Лика вернулась туда, в нишу для эскинов. И вот это самый сложный момент. Понимаешь, ей нужно будет из тела вылезти. А когда прилетишь, куда нравится, и захочешь опять с Ликой вместе быть, ей нужно покинуть свое гнездо и снова влезть в человеческое тело. Да еще подождать немного, пока оно согреется. Вот тебе, Ваня, мой наказ. Никогда не смотри в технический отсек, когда Лика там свою ипостась меняет. Для тебя это будет неприятное зрелище, может, даже шокирующее. «Угу», — буркнул Иван. «Знаем, слышали. У нас сказка такая есть, когда лягушка в красавицу превращалась. Героя, его, кстати, тоже Иваном звали. Предупреждали, чтобы он не подсматривал, чтобы лягушачью шкуру не искал. А он не послушал. Итог печальный. 7 лет потом железные сапоги топтал, свою подругу разыскивая. Ладно, я не буду смотреть, куда не просят. Довольны?» Лика встрепенулась и бросила на Ивана взгляд полной надежды, но быстро отвернулась и снова уставилась в стол. Неожиданно вскочил Чебуран. И без того прозрачный он, казалось, побледнел еще больше, ухватил себя руками за бакенбарды и тихо застонал. «Что с тобой?» – испугался Иван. «Ждите», – проговорил Чебуран коротко и выскочил из кают-компании. Чака вопросительно посмотрела на Ивана, тот пожал плечами. Тогда они оба скрестили взгляд на Лике, но и та выглядела растерянной. Посмотрели на дверь. Бежать за Чебураном или не бежать? Нужна ему помощь или не нужна? Из коридора раздалось жужжание портативного синтезатора. Может, Чебуран что-то мастерит? Тогда ему мешать не стоило бы. Однако минуты бежали за минутами, а Чебуран все не возвращался. 6 пар глаз безотрывно глядели на дверь, считая, что у одной Чаки этих самых пар глаз было 4. Наконец дверь распахнулась. «Чебуран!» – раздался общий возглас. Чебуран был строг, подтянут и бледен. Чебуран стал словно бы выше ростом, и Чебуран был одет в старинную гусарскую форму. Твердо ступая, Чебуран сделал 2 шага и остановился напротив стола. «Я вспомнил!» – заявил Чебуран взволнованно. «Я все вспомнил! Не Чебуран я! Простите, друзья, меня со страшной силой тянет! А куда тянет, вам знать не надобно! Но я посчитал, что не попрощавшись с вами, не объяснившись, я не могу вас покинуть. Не имею права. Вот только времени у меня мало, а потому буду краток. Зовут меня Ануфрий Никитович Стриж. Родился я в 1775 году в Тамбовской губернии, в деревеньке Озерки, в доме батюшки моего, Никиты Романовича Стриж. Не перебивайте, все потом объясню. Батюшка мой был помещик средней руки, самовластный, даже деспотичный, но меня любил без памяти. А я повесничал. С измальства был непомерно боек, за что не раз был нещадно дран отеческой рукою, Да, видно, не впрок наука пошла. Так случилось, что в 17 лет я соблазнил дочь соседнего помещика, девицу Наталью Юрьевну Загоскину. Ну, как соблазнил? Скорее, она меня соблазнила, а я поддался. Да только кто будет разбирать, кто кого на сеновал привел? Виноват завсегда парень. Оно бы и ничего, решили бы как-нибудь полюбовно, ну или откупились бы. Потому как отец мой, Никита Романович, когда я перед ним на колени пал, да во всем признался, Богом поклялся, что подобной девицы не потерпит и породниться с Загоскиными почитает себе в унижение. Да вот беда. Едва отец девицы отправился к нам в имение, как сама Наталья Юрьевна своим подружкам все и растрепала. Она-то глупая, думала, что наш грех свадебкой покроют. А ну, видишь, как получилось. В общем, поползли слухи. Папаша Загорский стал каждый день к нам ездить, и то просить, то угрожать. Примерно через месяц вызвал меня отец в свой кабинет, да и сказал, мол, свадьбе не быть нипочем, а нужно мне пойти на службу. Дескать, из армии еще никого не выдавали, особливо за взбалмошных девиц. А когда я приеду офицером, какой такой Загоскин мне чем-то угрожать попробует? Сейчас стреляться на 6 шагах. Вот так оно и утихнет. Так в 17,5 лет оказался я в Ахтырском гусарском полку. Правда, тогда он еще назывался Ахтырским легкоконным. Оказалось, один из полковых командиров когда-то дружен был с отцом. Вот тот и написал ему, обо мне прося. Меня и приняли. Ради дворянского звания моего получил я сразу чин капрала. Но никаких привилегий мне это не дало. Службу взыскивали, как со всех. Каждый день, ежели не смотр, то учение. И непременно, чтобы конь выглажен, сбруя вычищена, форма как влитая. Да и сам молодцом гляди. Не то вахмистр как раз в рыло заедет, не посмотрев на дворянское звание и малые лета. А кулак у вахмистра мало не с мою голову. И все сам. И коня чистить, дошколить, довыпаивать, и форму гладить, и исподнее стирать. Денщика капралу не положено. Служил честно. И ребяческая бойкость моя как раз ко двору пришлась. Полк хоть и назывался легкоконным, а все поголовно помнили, что еще 2 года назад носил гордое имя гусарского. Через 2 года попал и в первое серьезное дело. Вишь, волнения по Польше пошли против законного правительства. Всякие бунты. А потому что ихний король Станислав много воли взял. Конституцию себе, вишь, переменил. Ну и государыня-императрица, матушка Екатерина II, взяла под свою руку этих, как бишь, конфедератов. Поначалу-то все шло хорошо. Король Станислав покорился русской силе, а потом вдруг бац и восстание. Вот и отправили наш полк вместе с другими против буйных поляков воевать. То, что поляки обречены, было ясно сразу. Еще бы, сам знаменитый Суворов русскими войсками командовал. И в самом деле, в марте восстание началось, а к ноябрю всю Польшу уже к покорности привели. Побывал я и в переделках, не без этого, только саблю пришлось редко обнажать. Тут дело такое. Взял меня командир полка к себе адъютантом. А чего ж не взять? Я к тому времени уже унтер-офицером ходил, опять же, грамоте разумел. Дворянин, а стало быть, понимаю, что такое дворянская честь. Чем не адъютант? Положим, написал командир в бою распоряжение 3-му эскадрону. Подает мне бумагу, да на словах к бумаге добавление делает. Понимает, что передам все в точности, не перепутаю, не собьюсь, не забуду. Ну и лечу я во все лошадиные лопатки. Это еще одна причина, почему меня в адъютанты взяли. И даже почему мне унтер-офицерский чин быстро дали. А потому никто меня в скачке обогнать не мог. Сам я, как видите, ростом неказист, да такие как раз лошади под стать. Легче ей невысоких в седле нести. И еще, не иначе, дар Божий. Обнаружилась у меня способность, чтобы лошади меня слушались. Сам не знаю как, но слушались. Бывало, отправится ремонтер. Это тот, кто должен для полка лошадей закупить. Отправится ремонтер за лошадиной партией. Куда отправится? На Дон, конечно, там лошадки гораздо дешевле. Ну, купит 100 голов ремонтных лошадей, а бывало и больше. Коли он ремонтер, то и лошади называются ремонтными. Пригонит табун, а на Дону лошадей объезжать поздно начинают. Почитай, весь табун сплошь дикие лошади. И нужно как-то исхитриться, чтобы из ремонтных лошадей строевых сделать. Ну и сразу, господин унтер-офицер Стриж, пожалуйте в конюшни. У меня здорово получалось. Обычно чуть не год уходит, чтобы дикая лошадь в строй встала, команды понимала, да могла на учениях нужным аллюром идти. А я и за полгода справлялся. Слушались меня лошадки, да. Я ж на этом споры выигрывал. Забредет, бывало, к нам досужий офицер из соседнего полка. Сейчас ему предлагают пари. Он выбирает себе лошадь, которую лучшей сочтет, и мне пальцем на лошадь покажет, на которую подумает плохо. И мы на перегонки мчимся 3 версты. Кто придет вторым, тот дюжину шампанского ставит. Эх, сколь я шампанского таким образом выиграл. Море, наверное, наполнить можно. Ни разу не проиграл. Опять же, как не взять такого в адъютанты? Так что в переделках я бывал, но редко. Ан, коли на роду написано, от судьбы не уйдешь. Поймал я на себя пулю, на вылет, под левое плечо, аккуратно ладонь повыше сердца. Полковые врачи поколдовали, рану зашили, а меня из полка списали подчистую. Вы, наверное, удивляетесь, отчего же я, дворянин, за 2 года еще корнетом не стал? Отчего меня списали при такой-то ране, которая настоящими ветеранами пустяковой почитается? И есть тому серьезная причина. Чебуран уронил взгляд в пол, но тут же снова упрямо вздернул подбородок. «В питье я был невоздержан», — глухо признался он. «Оттого и в чинах была задержка. Оттого и из полка списали». «Эх, господа хорошие, чего вы хотите? 17-летний мальчишка попал в бывший гусарский полк. Поначалу-то не шибко наливали, а вот как стал унтер-офицером, как бы сравнялся с ветеранами. Тут-то оно и понеслось». Там бокал вина, здесь кружка пунша, а там, глядишь, дюжину шампанского на скачках выиграл. Как не разделить радость с друзьями? Строгого пригляду да удержу-то не было. Эх. Вернулся я в деревню к батюшке. Это уж 1795 год шел, мне 20 стукнуло. Не мальчик уже, опять же с ранением. Рана меня тогда шибко беспокоила. То гноиться начнет, то вдруг так болью стиснет, что не вздохнуть. А хуже всего, левая рука меня плохо слушаться стала. Не то мышцы, какие пуля задела, не то еще чего. Ну, долго думать я не стал. Взял железный шкворень от кареты, да каждый день левую руку с этим шкворнем упражнять стал. Всякое было. И рана открывалась, да так, что на пару дней меня в кровать укладывали, чтобы, значит, кровь полотенцами промакивать. И плевался я кровью из легких, и вообще... Но я упрямый. Мало-помалу, и рана окончательно затянулась. И стала моя левая рука не хуже правой. 3 года у меня на это ушло. 3 года. Само собой, прослышав, что я вернулся, приехал к нам и отец Загоскин с претензиями. Да только, повторюсь, я уж не мальчик был. И с женщинами тоже... уже не раз общение имел. С разными. И с честнейшими офицерскими женами, и с девицами... разными. Так что всякого опыта нахватался. Теперь-то ясно понимал, где и как меня девица Наталья Юрьевна вокруг пальца обвела. Вышел я на крылечко, в руке ружьецо. «Здравствуйте, — говорю, — господин Загоскин. Не нужно ли вам чего? Может, соли в организме не хватает? А то, — говорю, — у меня как раз ружьецо солью заряжено. А может, свинцом поделиться? 9 граммов. Я могу и свинца». Уехал Загоскин. Плюнул только и уехал. Вообще говоря, я не думаю, чтобы он испугался. Он в турецкую компанию воевал. Ему ли пули бояться? Думаю, что побоялся он позора, когда ему про соль намекнул. Ну вот, выздоровел я окончательно, стал батюшка меня хозяйству обучать. А мне это ровно нож острый. Ну не лежит у меня душа к посадке ржи и проса. Неинтересно мне, как скирды мечут. Мне снится, как я на взмыленном жеребце, саблю вздев, в атаку лечу. Еще 3 года так-то батюшка со мной промучился. И так он меня вразумлял, и эдак, ни в какую. Махнул он рукой, да и сказал: «Да бог с тобою, Ануфрий, живи как хошь. А имение я твоей сестрице Анне оставлю. Коли ты хозяйством заниматься не хочешь, ни полушки ты от меня не получишь». Что тут скажешь? Поклонился я до земли батюшке, да и пошел опять на службу проситься. А куда еще дворянину пойти? Не в торговца же, прости господи. Год был тогда 1801, и было мне 26 лет. Почему к тому времени не женился? Бог весть. Не пришлась ни одна по нраву из тех, на кого отец намекал. Была одна, да только она от меня нос воротила. Пить-то в деревне я меньше не стал, но вот кому такой нужен, который с утра пьян? Написал я прошение генерал-губернатору. Указал, что опыт имею, что рана меня более не беспокоит, что готов пролить кровь на полях сражений ради дея государя-батюшки и отечества. К тому времени уже померла матушка Екатерина, отцарствовал Павел Петрович, и как раз в 1801 году воцарился Александр Павлович. Зря я, наверное, про кровь написал. Я-то думал, что меня вернут в мой родной Ахтырский гусарский полк. Ему как раз вернули звание Ахтырского и Гусарского. А там, глядишь, марш-марш куда-нибудь во Францию, потому как во Франции тогда черти что творилось. А нет, вызвал меня генерал-губернатор. В лист мой пальцем тычет. Ты где за отечество желаешь кровь пролить? Изволь. Отправишься ты, голубчик, в действующую закавказскую армию под командованием князя Цицианова Павла Дмитриевича. Про Цицианова я еще во время польской кампании слышал. Выдающийся отваги герой. Удостоен золотой шпаги с надписью «За храбрость». Самим Суворовым в приказе, как наихрабрейший офицер отмечен. Так что спорить я не стал, да и, полагаю, бесполезно это было б. Отправился в закавказскую армию. Там-то я и увидел впервые, что такое нефть. Она там, под Баку, иногда просто как лужа из земли вытекала. Помните, на планете Мышкина я вроде бы начал вспоминать, да тут же позабыл все опять. А это вон откуда. Ну, помотало меня по этому Кавказу. Всякого повидал. В Корнете был произведен за одно отчаянное предприятие. А дальше опять стоп. Опять же из-за питья неумеренного. 5 лет так-то, почитай, все время в седле. А мне не в тягость. Да только в 1806 году такой случай выпал. Как раз с меня с донесением к господину главнокомандующему, князю Цицианову, направили. Скачу, что из духу, вметаюсь в штаб. Где господин Павел Дмитриевич? А мне убит. Как убит? Что ж вы думаете? Ведь застрелили. Объявил ему хан Гусейн Кули, что сдает Баку без боя. Пожалте, мол, ключи от города принять. Тот и поехал, с одним полковником и одним казаком в сопровождении. Втроем, то есть. Ну вот, за свою доверчивость и поплатился. Застрелили нехристи, голову отрубили, с собой увезли в Персию, а Баку бросили без обороны. Тут конечное дело следствие пошло. Кто, куда, откуда, по какой надобности. Ну и ко мне подступили. Кто таков, зачем? И тут у меня в мозгу ровно щелкнуло. Встал во фрунт, да отвечаю громогласно, так, мол, и так, офицер Ахтырского гусарского полка Корнет Стриж. А сюда попал ошибкою, когда после ранения прошение писал о восстановлении на службе. Трудно сказать, что было бы, ежели бы не всеобщая сумятица. Легко ли главнокомандующего потерять? А тут порасспросили меня о командирах, о товарищах, убедились, что я в самом деле Ахтырский полк знаю, как свои 5 пальцев, да и дали предписание в тот самый полк и возвращаться. Даже проездные деньги выдали. Я их, правда, в 3 дня пропил. Ну, да не об том разговор. А о том, что вернулся я в полк, который себе давно уже родным почитал. И не просто полк, а гусарский полк. Гусар. Это понимать надо. Ментик, Даламан, Кивер с султаном, Ташка, расшитые чекчиры. Даже седло и то не простое, а гусарское. Чуть позже я понял, почему меня так легко в полк отправили. Кавказская армия остановилась, с персами мы замирились, и персидский поход завершился. А вот Ахтырский гусарский полк как раз на новую войну собирался. И ни с кем-нибудь, с самим Наполеоном. Опытные вояки там позарез нужны были. Наполеона мы и раньше гоняли. Да вот беда. С год назад молва разнеслась, что побил тот Наполеон объединенные силы русских и австрияков под Аустерлицем. У нас все офицеры, да и солдаты ходили унылые. Как так-то? Кто ж не знает, что русскую силу сломить невозможно? А потом подробности появились. Ну, так и есть. Русские войска были с правого краю и в центре, а левый край австрияки занимали. И удумали те австрияки обойти Наполеона, чтобы в тыл ему выйти, да с тыла ударить. И что же? Потянулся левый край в обход, фронт оголяя. Вот туда-то Наполеон и ударил со всего размаху, в оголенный участок. И сам австрийцам в тыл вышел, а заодно и в тыл русским частям. Наши-то еще и организованно отступали, а австрийцев чуть не на голову французы порубали. Ну вот, прошел год, пошли наши войска опять учить Наполеона уму-разуму. И Ахтырский полк пошел, и я с полком. На этот раз нашим союзникам оказались не австрияки, а прусаки. Правда, пошли мы сперва не в Европу. Науськал, вишь, Наполеон турок, чтобы они на наше отечество напали. Они напали. Так что поначалу Ахтырский гусарский отправился через Молдавию турок громить. Было жарко. А тем временем разметал Наполеон прусаков, как ветер мякину. Прусский король уже умолял Наполеона, чтобы тот принял земли, да обещал ему контрибуцию в 33 миллиона талеров. А Наполеон отказался. Мало ему, вишь. А наши войска только еще возле границы собирались. Но, видя такое дело, ахтырцев перебросили в Европу. А турок и без нас добили. Генерал Милорадович под Абелеште так им всыпал, что сразу побежали турки мира просить. Тут наступил 1807 год. Вот армия Наполеона подошла и встала напротив русской армии. Думал Наполеон, что так же, как с пруссаками, будет. Дело было под Прейсиш-Эйлау. Зима, февраль, самое начало. 67 тысяч русского войска, 83 тысячи французов, 150 тысяч всего. И грянул бой. Наши потеряли 15 тысяч, 25 тысяч у французов, всего 50 тысяч убитых и раненых. Каждый третий. Как вам? Такого удара Наполеон еще не получал. После боя наши ночью переправились через Неман, отрезая французам возможность преследования. А Наполеон 10 дней стоял на месте, собирая остатки своих войск, не в силах тронуться с места. А потом, когда он начал поспешное отступление, наши казаки налетели на его тылы, да еще взяли в плен 2000 французов из числа раненых. И что же вы думаете? Ведь не остановило это Наполеона. Всего 5 лет, и он вторгся в любезное мое отечество. Мне уж тогда 37 стукнуло. Другие прочие уже и в майорах, и в штаб-майорах, и даже в подполковниках ходили. А я все в корнетах. А все одна причина – безмерное питье, зеленый змей. А как не пить? Вот был такой беспримерный гусар французский, граф Антуан Шарль Луи де Лассаль, выдающаяся личность. От рядового до генерала дослужился. Так он сказал. Гусар, доживший до 30 лет, не гусар. А потому либо в бою струсил, либо на дуэль не вышел, либо еще чего подобного. А коли жизнь гусара так коротка, так как же не пить? Как не гулять, не кутить, не играть, не проматывать? Ну вот и я того. Пил, гулял. А то, что до 37 дожил, так то не моя вина. Пулям не кланялся, видать, божий промысел был таков. А в 12-м году война началась. И стало совсем не до шуток. С самых первых дней, когда армия генерала, князя Петра Ивановича Багратиона, стремилась с другой нашей армией соединиться, а пока отходила от границ, ахтырцы в арьергарде армии отступали, прикрывая ее тылы, стало быть. И каждый день, почитай, стычки. Под деревушкой Мир, помню, наскочили на нас уланы из корпуса маршала Даву. А от нас казаки да ахтырцы. И французы, и мы, считай, легкоконное войско. Вот как вы думаете, сколько времени легкие конники могут против друг друга бой вести? И не гадайте, все не угадаете. 6 часов слишком. 6 часов пришлось саблею махать. Опрокинули мы тех уланов. Бежали мерзавцы. Я тогда лично 2 офицеров в плен взял, да 6 солдат. Да я не один такой был, многие отличились. Через 4 дня новое дело. Возле местечка под названием Романов. Приказ пришел, чтобы сдерживать врага сутки. А тут вон они, конные егеря французов. Ох, как налетели мы. С первой же атаки половину полка выбили. Бросились те в рассыпную, а мы за ними. Ежели б не новые подкрепления к французам, мы бы их всех по кочкам разметали. А приказ мы выполнили. Сутки стояли. Армия тем временем ушла. Тю-тю, попробуй догони ее теперь. Не думайте, что легко было. Сколько товарищей моих потерять пришлось. Половина полка полегло не меньше. А только полк сражался и сражался со славою. Пошел тем временем в войсках слух, что грядет решающее генеральное сражение. И местечко для него выбрали у деревеньки, как бишь, Бородино. И вот пока войска свои позиции занимали, наш полк обратно же французский авангард сдерживал. Чего стоит битва 24 августа у Колодского монастыря? Опять многочасовая схватка, да под артиллерийским огнем. А потом схватка за Шевардинский редут. 11 кавалерийских полков с нашей стороны. 10 тысяч французских кавалеристов. И это не считая пехоты, которой втрое больше было. Не поверите, до 11 часу ночи бой шел. Страсть Господня! Пули, ядра, гранаты. Солдаты в штыковую ломят. Кавалерия вокруг просто летает с саблями наголо. Там и сям уже табуны лошадей без всадников. Все в пыли и в дыму. Жуть! А перед самым, стало быть, генеральным сражением, встали мы у деревни Семеновка. Толкают меня под бок при самом рассвете. «Господин Корнет-Стриж, извольте немедля доставить пакет в ставку главнокомандующего». «Эх, думаю, опять к началу самого-то дела опоздаю». «А что скажешь? Слушаюсь». Взял пакет, сунул в ташку, вспрыгнул на коня. «Геть-геть, лечу». И что бы вы думали? И четверти часа не проскакал, выскакивает из утреннего тумана, из-за кустов, мне навстречу французский улан. Видать, такой же, как я, с депешею. «Ага, вот тебя-то мне и надобно». Я руку в ольстер, выхватываю пистолет, тут же руку в лядунку за патроном и понимаю, дурак, что уже не успеваю зарядить. Улан с саблею наголо уже совсем рядом. Отбросил от себя пистолет, выхватываю саблю. Поздно. Как он меня с плеча? Жах! Да, друзья мои, так и погиб Ануфрий Никитович Стриж. За государя и отечество. А то, что вы видите перед собой, это так, одна видимость, привидение, призрак. И понесло меня, понесло, а в голове развернулась такая звездная панорама, что чуть не задохнулся от ужаса. Даже не знаю, может ли призрак задохнуться. И пространство, и подпространство, все как на ладони. И несет меня, несет с немыслимой скоростью. Долго несло, а потом бац, открываю я глаза. Нечто в рай попал. Солнышко светит, ветерок обдувает, легкий, теплый. Рядом речка журчит, дерева вокруг удивительные. Только не рай это был, а планета Мышкина. Самый, что ни на есть, жутчайший ад. И даже не потому, что через 10 лет горы друг от друга схлопывались, не потому, что земля под ногами прямо в преисподнюю проваливалась, не потому, что кипяток с неба лился, а потому, что ни одной живой души, чтобы словом перемолвиться. А человек без других людей, и не человек вовсе, зверь. А уж если память потеряет. А я потерял. Все понимаю, но ничего не помню. Верите ли, господа, я порой со своим отражением в реке разговаривал. С эхом разговаривать пытался. Специально такие фразы подбирал, чтобы ответ вроде как осмысленный получался. Хороша ли здесь вода? Да. Кто здесь есть, кроме меня? Я. Есть кому подать мне весть? Есть. Я же здесь не навсегда? Да. Иногда помогала, хотя не часто. Ну, что сказать, наткнулся однажды на обломки. Теперь-то понимаю, что это обломки корабля, а тогда долго голову ломал, откуда здесь столько доброго металла, да еще листами. И нет бы что доброго вспомнить, а я перегонный куб соорудил. Потекла сивуха. Я ж когда вас увидел, думал, мерещится мне. Думал, что очередной раз с ума сошел. А когда поверил, что вы не мираж, словами не передать. А когда хлеба ржаного вкусил, тогда я и слово себе дал. На все пойду. На пузе ползать буду. Унижаться всячески, но чтобы к людям. А мне всего-то одно условие поставили. Чтобы не пить. Ага, всего-то. Эх, господа, мне ж ночами снилось, как я в себя ее проклятущую вливаю. До дрожи рук, до душевной дрожи все мечталось. Хоть глоток, полглотка. Я же вон с Ликой специально споры заводил, чтобы она меня морально от пьянства удерживала. Низкий поклон тебе, девушка. Твои слова мне живой водой были. Чебуран и в самом деле поклонился Лике, коснувшись рукой пола. Вот и все, друзья мои, печально закончил Чебуран. Пришла пора мне уходить. Осталось только попрощаться. Прощай, Чака. Отдаю тебе свою денежную карточку. Мне она более ни к чему. И не перечь. Считай подарок будущим деткам. На всякие там пеленки, распашонки. Не знаю, есть ли они у вас. «Прощай, Чебуран!» – всхлипнула Чака. «Обещаю, что мои дети будут знать поговорки. С детства учить будут». «И сказки, сказки обязательно!» – всполошился Чебуран. «Нет своих, наши читай. Без сказок миру ребенка вокруг некрасочный». «И сказки будут!» – пообещала Чака, роняя голову на плечо Чебурану. «Прощай, Лика!» – проговорил Чебуран. У меня там в каюте еще кепка модная и очки солнечные, удивительные. Бери. И спасибо тебе за все. «Прощай, Чебуранушка!» – разрыдалась Лика, падая на второе плечо Чебурана. «Ну, какой же я Чебуран? Сказано, Ануфрий!» «Нет, для меня ты всегда Чебураном останешься. Помнишь, как ты сам говорил? Имя Чебуран словно шелест черкесской сабельки, когда ее из ножен выхватывают». «Так-то да», — приосанился Чебуран. «Имя соответствует». «Прости меня», — продолжала рыдать Лика. «За внезапно разумного прости». «А я и не сердился, чтобы прощать», — отмахнулся Чебуран. «Не веришь? Вон у капитана спроси. Мы с ним об этом как-то разговаривали». Иван кивнул головой, подтверждая. Слов не было, горло перехватило спазмом. «И ты, Ваня, прощай», — мягко улыбнулся Чебуран. «Тебе от меня сувениры, которые ты мне так усердно в карты проигрывал. Забирай. И вот что я скажу напоследок. Совет вам с Ликой, да любовь. Где любовь да совет, там и райский свет. И еще, Ваня, помнишь, ты намекал, что из наших приключений может книга получиться? Обещай мне, что книга будет. Пусть хоть маленькая, хоть повесть, хоть рассказ». «Обещаю», — искренне сказал Иван. «Прощайте, друзья», — вздохнул Чебуран. «Пора. Не знаю, кто меня так тянет. Мы ж гусары ни в бога, ни в черта. Ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай. А оно, вишь как. Вы не думайте, мне не страшно. В аду я уже побывал, на планете Мышкина. В раю тоже. Это когда с вами, среди друзей. Вспоминайте меня иногда». Иван не выдержал, вскочил и тоже обнял Чебурана. Так они и стояли все четверо, обнявшись. А Чебуран потихоньку таял, таял, таял, пока не растаял окончательно.